Деранже, оставшийся в России поверенным в делах по отъезде Бретейля, успокоил свой двор относительно замыслов России и Пруссии увеличить свои владения насчет Польши. Он писал в декабре: «Теперь нет больше вопроса о разделе Польши. Должен ли я верить словам русских министров, что у них никогда и не думали посягать на целость Польши? Или единогласно высказанное решение всех держав воспротивиться такому намерению остановило их? Верно одно, что Россия в эту минуту не предпримет завоеваний». Я разговаривала об этом с вице-канцлером, и он объявил, что интерес России требует поддержания польских владений во всей их целости и не допускать ни одну державу усиливаться на ее счет. Этот министр выставлял мне чистоту намерений императрицы в этом отношении. Он прибавил, что со стороны прусского короля возможны менее бескорыстные виды, но что Россия будет им противодействовать, как только они обнаружатся. Можно было успокоиться со стороны Пруссии, Австрии, Франции. Опаснее была Турция, которую могли возбудить другие. Обрезков начал свои донесения обнадеживаниями в миролюбивых намерениях Порты. В апреле прислал он любопытное донесение о черногорских делах. «Многие бедствия и притеснения, настоящие впредь быть могущие от турок и Венецианской республики черногорскому народу, предъявленные в доношение в Священный Синод митрополитов Саввы и Василия Петровичей, по большей части рождаются в непокойномыслии последнего из оных преосвященников, и которое не допускает его с некоторым соседом жить в добром согласии. Я имел случай с разными людьми, как латинскую, так и греко-российскую православную веру исповедующих, да и самими черногорцами разговаривать, и от всех единогласно слышу, сколько похвалы о преосвященном Савве, талика, хуление о Василии, с таковым предречением, что, ежели первого смерть застигнет, последний по беглому разуму и неспокойному его духу черногорский народ всемерно через непродолжительное время в совершенное разорение приведет, почему данный им совет в письме государственного канцлера в ответ на оное их доношение, писанном «иметь миражитие со всеми соседями», был весьма ко времени, который и впредь для собственной черногорского народа пользы подтверждать не безнужно есть. Да и предъявление их касательно происков Венецкой республики соупотреблением нарочитого иждивения ввести в окрестные их места архиерея униата так уж сомнению подвержены, ибо, как каждому известно, что между всеми державами латынскую веру исповедующими Венецкая республика наименее заботится преклонять народы к признанию папы за главу церкви, но совершенно терпит во владении ее вольность совести, чему жители островов Корфу, Цанте и Цефалония, исправляющие православную веру без наималейшего притеснения, явным доказательством служить могут. Однако ж я, изыскав случай, не примину с святым константинопольским патриархом о сем поизъясниться, хотя, поистине сказать, по известным его качествам, и который за деньги все сделать в состоянии, из того невеликой пользе быть уповаю. Но с половины года начинают приходить из Константинополя тревожные известия. В июле Обрезков добыл инструкцию Порты посланнику, отправлявшемуся в Берлин для заключения союза с Пруссией. В инструкции говорилось, во время пребывания в Польше дать знать полякам, что Оттаманская Порта не лишит Польской республики помощи и покровительства и отнюдь не позволит нарушение ее древних прав и вольностей. С прусскими министрами совещаться о польских делах в случае смерти настоящего короля и дать им знать о точном намерении Порты, что она никогда не потерпит на польском престоле австрийского принца. На этой инструкции, сообщенной Обрезковым в Петербург, Панин написал: «Как приемлемое Портою в польских делах участие происходит наипаче по проискам и жалобам поляков через хана Крымского при ней Порте производимых, и от представлений хана Крымского, на которых она совершенно утверждается, то консулю Никифорову указом предписано уже, да и впредь подтверждено будет, дабы он употребил прилежное старание преклонить хана в здешнюю сторону, а через него и Порту удалить от всякого заступления за поляков при нынешних обстоятельствах и в других будущих происшествиях в Польской республике, в чем ныне можно предуспеть более при хане, нежели при Порте, и без дальних иногда издержек в рассуждении посланных уже к нему с консулом подарков». Из этой заметки узнаем, что исполнилось, наконец, давнее желание русского двора иметь консула при хане Крымском. 20 февраля киевский генерал-губернатор Глебов дал знать иностранной коллегии, что он посылал крымскому хану с письмами поручика Баставика, которому хан объявил, что согласен иметь при себе русского консула, но требовал, чтобы об этом русское правительство прямо к нему написало, ибо тогда только он будет иметь возможность представить Порте об этом деле. Потом Баставик обратился к придворным ханским старшинам с вопросом, чем генерал-губернатор может поблагодарить хана за его благосклонность, и они продиктовали ему реестр подарков, которые состояли в 1000 червонных, мехах и карете с лошадьми. 9 января императрица писала канцлеру: «Для Бога, скорее, назначьте кандидата для крымской посылки. Можете обнадежить, что кто добровольно поедет, может себя ласкать великих авантажей вперед. И действительно, я ничто не пожалею за такую знатную и нужную услугу».